пережила его на полвека и позже написала вот эти строки. «Полвека не могу принять, ничем нельзя помочь, и все уходишь ты опять в ту роковую ночь». Портов удивленно посмотрел на Ольгу. Он вспомнил, что эти стихи однажды в Иркутске, когда они проезжали мимо стен Знаменского монастыря, уже читала ему Шура Романова. Она часто удивляла его, говорила, что серебряный век русской поэзии — это не только Блок, Брюсов, Ахматова, Бальмонт, Бунин, Волошин, Саша Черный. Но даже любовница адмирала Колчака могла написать строки, которые и сегодня волнуют ее. Выходит, они волновали не только Шуру. Вот и Ольга читает ему те же самые строки. Адмирал был расстрелян у стен Знаменского монастыря по приказу Ширямова. «Там, где Ушаковка впадает в Ангару», — сказал Поротов. Нынче на улице Ширямова находится здание, в котором размещается штаб аэропорта. Кстати, от стен Знаменского монастыря начиналась самая протяженная в мире гидроаэролиния, связывающая Иркутск с Якутском. И вообще наши считают Иркутск серединой земли. Для начала я хочу побывать на Байкале, посмотреть это чудо. Так полетели вместе. Я свожу вас на остров Ольхон. Обычно гостей возят в Листвянку. Но бухта песчаная, Ольхон — это нечто. Остров — святое место для бурят. Везде существует обычай в день свадьбы обсыпать молодых зерном. У нас в таежных поселках молодых обсыпают кедровыми орехами, а после бани подают квас из березового сока или кружку брусничного сока. Кстати, бруснику у нас хранят не так, как здесь, в России. Первая, наполовину белобокая, идет на продажу. А для себя собирают уже перед самым снегом. Ее засыпают в бочки. Кто не ленится и знает хорошие места, тот в урожайный год заготавливает ведер по 20. Водой, как это сделают здесь, не заливают. Хранят в замороженном виде. С виду она напоминает красную картечь. Приносят в дом, она оттаивает и дает сок без всякой там воды. Лучшее природное лекарство от многих болезней, простуды, гриппа. Хорошо понижает температуру. «Как это здорово! Кружка брусничного сока!» — воскликнула Ольга. «Я бы хотела попробовать. А теперь о деле. Предполагается очередной полет ветеранов по маршруту Ленд-Лиза. Будут москвичи, сибиряки. Я хочу слетать на Аляску и сделать фильм. Но перед этим мне предлагают поехать в Якутск, встретиться с живущими летчиками той легендарной трассы, поснимать натуру. Если мне удастся, то на обратном пути я залечу к вам в Иркутск. Мне хотелось бы встретиться с вашим губернатором. Возможно, они согласятся быть спонсорами фильма. Кстати, когда у вас выборы? Где-то следующим летом. Перед выборами они становятся ласковыми и сговорчивыми. Мы бы им сделали неплохую рекламу. Протянули бы временную нить от Спиранского и Муравьева-Амурского к нынешним лицам и делам. Да и Плучик обещал помочь в создании фильма. Мне нужны документы, старые фотографии. Да, работать вы умеете, бьете по самому чувствительному человеческому тщеславию. Если надумаешь объявиться в Иркутске, то можно позвонить вот по этому номеру. Николай достал записную книжку, вырвал из нее листок и написал телефон. «Кстати, а как звали твою бабушку?» «Людмилой».